Глава 24. Встреча с Надеждой, которую Михальцев так долго ждал, убедила окончательно, что по своей воле она никогда к нему не придет. Значит, оставался страх. «Ну, я ей покажу», — целый день проговаривал он мысленно. Хотя при этом все время делал поправку на капитана Струкова. За промашку с деревенским трактористом Струков задержал очередное звание. Поэтому с Надеждой бывший друг и обожатель повел себя аккуратнее. Пылая местью, он все же решил не докладывать начальству заранее, а поставить перед фактом, когда Надежда будет сломлена. Такой фокус еще предстояло проделать. Он не зря числился по ведомству особо важных дел. Соответствующие документы были подготовлены заблаговременно, включая ордер на обыск и арест. Для этого Михальцеву потребовалось просто впечатать имя и фамилию в чистый бланк с подписью Струкова и печатью. Теперь время захвата зависело не от Жабыча, а от подходящего момента. «Капитан это Струкова переводит в Москву?» — интересовался он ежевечерне. На третий день пришла долгожданная весть. Струков сдает дела. Жабыч не помнил себя от радости. В этом заключалось тоже благоволение судьбы. Однако везуха сказывалась не во всем. 5 часов ушло на бесполезное совещание насчет готовности к войне. Все докладчики по этому вопросу втирали очки. А во время перекуров, наоборот, говорили, что Россия никогда, во все века, не была готова к войнам, кроме Куликовской битвы. Еще сутки пропали. Вернувшись после совещания в кабинет, Жабыч потянулся за папиросой. Но курить не стал. Слишком легко и хорошо дышалось. Какая война, когда солнце так парит, и небо голубое, и ласточки кружат высоко. Значит, будет ведра. Как только Струков отбыл из управления, Жабыч вызвал водителя черной Маруси, хмурого, неразговорчивого парня, с которым ездил последнее время. Третьего брать не стал. Это бы означало мгновенное разглашение тайны. Решил поручить арест водителю, так как сам не представлял, как будет смотреть в глаза Надежде. Однако вышло все просто и несуразно. Сам бегал по этажам больницы, где Надя временно работала сестрой. В конце концов, оказалось, что она дежурила в ночную смену и ушла после 9. Чтобы получить эти простые сведения, ему пришлось опросить 10 людей. Не требовалось много воображения, чтобы представить, как медперсонал больницы копошится, словно растревоженный муравейник. Но, по крайней мере, Надежда этого не узнает. Вперившись злыми глазами в больничные ворота и покусывая длинную мокрую губу, Жабыч велел ехать к ее дому. Искупавшись в утренней студеной реке и высушив волосы, Надежда медленно поднималась по тропинке. Она привыкла не одеваться. Мокрый купальник спрятала, как обычно, в сумку, надеясь, что платье, теплое и плотное, надежно защитит ее от посторонних взглядов. Но и глядеть было некому. Как белый факел она двигалась среди зеленых буйных трав, срывая душистые головки клевера и высасывая из цветков прохладные медвяные капельки. Заботы отошли. Она была в эти минуты вполне счастлива. Уже придумала, как ляжет в постель, укроется, а прежде распахнет окно, чтобы медвяный клеверный ветер с полей и прибрежных зарослей врывался в комнату. Так, никого не встретив, она дошла до дома, развесила купальник на веревочке и, подойдя к кровати, плюхнулась поверх одеяла. Ночное дежурство ее утомило, но каким восхитительным показался отдых. Истома и чистота накатили такой усыпляющей волной,